Эпилог. Если я не ценю ни себя, ни свою жизнь, утратив прочную самооценку любви и заботы о себе таким, какой я есть, то я не смогу быть счастливым. Поэтому в каждую секунду жизни необходимо оберегать свою искренность. Если отказаться от искренности, погнавшись за ложными желаниями и роскошью внешнего мира, если надеть маску и притвориться, то будет еще больнее из-за отсутствия искренности. Наша душа стонет от полученных ран, потому что даже от нас не смогла получить любви, ведь мы отвернулись от нее. Чтобы вырасти, необходимо защищать свою истинную красоту, свой уникальный цвет и очарование, свою подлинность от мира, в котором я живу, и тогда я буду счастлив вне зависимости от того, что делаю, есть у меня что-то или нет. Я буду благодарен самому процессу развития. Мы ради своего развития каждый день справляемся с многочисленными ситуациями и задачами, которые ставит перед нами жизнь, преодолеваем их и идем дальше, растем, извлекая из полученных уроков собственные смыслы и ценности, поэтому в нашем сердце всегда живет волнующий трепет. Не бойся сияющего на горизонте солнца завтрашнего дня, жди его и приветствуй новый день с радостью. Как только ты откроешь глаза, это радостное волнение придаст бодрости. Давай не терять нашу искренность, нашу цель в жизни, не забывать их и оберегать. Ведь если мы не справимся, то это будет не жизнь, а доживание, окутанное ложью. Поэтому я прошу тебя прожить жизнь, делая все возможное, чтобы твоя яркая красота не угасла, не увяла и не исчезла. Ты ведь прекрасно знала об этом, но на время забыла. И поэтому я написал эту книгу, вкладывая в нее всю свою душу и искренность строчка за строчкой, в надежде, что мой рассказ достигнет твоего сердца и наполнит его, что благодаря ему ты станешь еще немного счастливее, ты избавишься от душевной опустошенности и заживешь полной жизнью, ведь я от всей души желаю тебе счастья. Я искренне желаю тебе, прослушавшей всю аудиокнигу до этих самых строк, привлеченной моей откровенностью, вернуть отнятую у тебя миром свободу и внутреннюю целостность, искренность и уверенность в себе. Я всей душой поддерживаю тебя. Я поддерживаю и подбадриваю тебя, человека, который колеблется, стоя на трясущихся ногах, взвалив себе на плечи жизнь, которую временами так тяжело вынести. Потому что я знаю, единственное, что может унять твою боль, лишь неподдельное сочувствие человека, который сейчас, так же, как и ты, страдает. Я скажу так. Если бы не эта боль, мы бы остались на прежнем месте и не смогли бы решиться вырасти, вернуть свою искренность, обрести счастье, поэтому это страдание было необходимо. Так что даже если больно, все в порядке. Ведь благодаря этим испытаниям мы станем еще лучше. Поэтому все правда хорошо. Надеюсь, после того, как дослушаешь эту аудиокнигу, ты поверишь. Всю боль на своем пути ты встретишь с радостью в душе. Поэтому даже если больно, у тебя все непременно будет хорошо. Оставайся собой, потому что ты драгоценна.